Помпа, народное шествие. Но все эти праздники далеко не ограничивались одними лишь гонками или позднее гладиаторскими боями. Обычно до и после игр проводились праздничные шествия, так называемые помпы. Именно от этого слова пошло выражение «провести с помпой», что дает нам представление о пышности и богатстве шествия. Обычно парад начинался у Капитолия, проходил через форум, а затем, по свидетельствам античных историков, шествие направлялось к цирку, где и давалось представление. Итак, опять подтверждение того, что гонки проводились с религиозной целью. Ведь зачем еще сотням людей каждый раз проходить такой путь, вместо того, чтобы сразу прийти в цирк? Итак, представим себе это торжественное шествие. Во главе его на богато украшенной колеснице едет устроитель игр, герой дня. Обычно это был сенатор или просто богатый патриций. На нем пурпурная тога, слуги держат над его головой пальмовые ветви, а сам он, одной рукой управляя колесницей, в другой держит жезл, украшенный имперским орлом. Рядом с ним на колеснице стоит один из его рабов, держит над головой господина золотую корону. Затем идут молодые, боеспособные юноши, некоторые в военном обмундировании. Это делалось для того, чтобы, как говорили сами римляне, показать всем, что Рим может защищаться, и вот эти молодые люди будут защищать его. За ним ехали возничие на колесницах, готовые начать гонки. Завершали процессию колесницы, на которых стояли статуи богов и героев. По традиции их вели дети. А за всей этой процессией шли десятки музыкантов, игравших не переставая, и акробаты. Солдаты-ветераны маршировали за ними, чеканя шаг. Это было поистине незабываемое зрелище, достойное богов. С этим торжеством у римлян было связано множество суеверий и примет. Например, такая. Когда колонна входила на территорию цирка, все люди смотрели на статуи богов, установленные у входа. Считалось, что если бог подмигнет, улыбнется или просто сделает какое-либо телодвижение, то человеку, которому оно адресовано, будет всегда сопутствовать удача. Существовали также и другие приметы. Например, дети, управлявшие колесницами, должны были держать поводья только в левой руке, а статуи, которые они везли, не должны были ни разу качнуться. Как стрелы летят колесницы по арене. Приз назначен немалый, к тому же победитель станет известным человеком в городе. Но, как мы уже говорили, к финишу приходили далеко не все. Одни вылетали за ограждение, не справившись с разгоряченными лошадьми, другие не выдерживали жесткой борьбы и падали с колесниц, а некоторым просто не везло, и крепежные ремни обрывались в самый неподходящий момент. Не только гонщик страдал от проигрыша. Как известно, у каждого, сколь-нибудь известного возничего, были свои поклонники, фанаты, как сказали бы теперь, которые теряли на спорах порой огромные суммы. Более того, Византии, перенявшей у Рима эти празднества, две враждующие партии имели по команде, так что проигрыш или успех сказывался на политической борьбе. Трудно приходилось возничим на арене. Использовавшиеся в качестве беговых боевые колесницы, такова традиция, были сложны в управлении, особенно при поворотах, так как их главным качеством была скорость, в жертву которой была принесена маневренность. Таким образом, очень сложно было произвести обгон, а об обгоне на повороте и говорить не стоит. Основной задачей возниц было вырваться вперед на старте и уж потом никому не давать обгонять себя. Число кругов равнялось 13, в чем некоторые видят намек на лунный календарь. Так что гонщикам приходилось потрудиться, чтобы хотя бы пересечь финишную линию. Конечно, на повороте можно было бы пойти на более безопасную с точки зрения угла поворота внешнюю сторону, но это таило в себе несколько опасностей. Во-первых, это позволяло соперникам обойти гонщика по внутренней, более короткой стороне. Во-вторых, чтобы не потерять времени, нужно было увеличить скорость, что грозило вылетом с трассы. А в-третьих, такой маневр было сложно выполнить на мчащейся колеснице. Скорость-то сбрасывать было нельзя. Уже после 5-6 круга лошади становились практически неуправляемыми. С пеной у рта, закусив удила, они неслись по кругу, не замечая ничего. Возницам стоило огромного труда не то чтобы удержать и направлять лошадей, а даже просто удержаться на ногах. А ведь мы знаем, что у упавшего с колесницы человека практически не было шансов на жизнь, ибо падение всегда сопровождалось тяжелыми повреждениями, которые не позволяли бедняге выбраться за пределы трассы гонки. Мысль о возможной гибели постоянно давила на возничих, так что иногда, не выдержав такого сильнейшего напряжения, гонщики сходили с дистанции перед самым финишем. Но все же наиболее драматический момент наступал, когда до конца гонки оставался лишь один круг. Именно тогда решался вопрос, будет ли лидер этих бегов сегодняшним чемпионом. Ведь по правилам, для того, чтобы возничему присудили победу, он должен был опередить своих соперников, как минимум, на полкорпуса. Именно о таких моментах сказано. Не слышно ничего, толпы лишь крики ласкают слух. В душе огонь, отбрасывая блики, твердит. Победа или позор – одно из двух. А тут еще колесница соперника начинает обгонять тебя. Как тут не потерять голову и не погнать лошадей? Иногда это приводило к победе, но гораздо чаще заканчивалось трагически, если не травмами или даже смертью возничего, то повреждениями колесницы и потерей призового места. Но не будем безжалостны к этому древнему спорту. Возможно, наши потомки тоже заклеймят нас, как безнравственных циничных людей. Будем объективны. Ведь постепенно превращаясь из кровавого жертвоприношения в вид спорта, в развлечения, гонки начали терять свою изначальную жестокость и даже приобрели поклонников среди просвещенных римлян. Одним из них был всемирно известный Плиний, замечательный историк. Что же он говорит? И случались иногда на гонках удивительные вещи, случаи, демонстрировавшие всю прелесть азарта игр, потрясающую силу духа возничих и великолепную подковку лошадей. Так однажды на самом старте молодой возница, неудачно пошедший на обгон, не справился со своими не слишком объезженными лошадьми и потерял контроль над ними. Случилось так, что образовался затор, так что его лошади попали между двумя другими колесницами и упали. Весь стадион взволновался. Никто и не надеялся, что этот возница продолжит соревнования. Но тут произошел тот самый непредвиденный случай, о котором я говорил. Неожиданно для всех лошади поднялись и побежали с невероятной скоростью. После этого происшествия фортуна больше не отворачивалась от этой упряжки, и она пришла одной из первых. Что, как ни вдохновение страстного болельщика, позволило Плинию, сухому и сдержанному историку, написать такие строки? К тому же в подтверждении версии о спортивном характере игр говорит то, что на соревнованиях была введена должность агитатора, то есть, как мы сейчас бы сказали, спортивного комментатора, в обязанности которого входило пояснение и обсуждение всего происходящего на арене. А для того, чтобы его слова долетали до всех зрителей, одним из предметов его экипировки было некое подобие микрофона, а именно огромный рупор, позволявший ему практически не напрягать голос. Финиш обычно обозначался белой линией, проведенной известью. Как только гонщик пересекал ее, он брал поводья в левую руку, убирал кнут и салютовал трибунам. Следовавший за ним должен был поднимать обе руки. Другой, древний обычай, требовал от возничих стартовать, когда только одна нога стояла на площадке колесницы, и заносить другую же по ходу движения. Император Дионисий как-то с сожалением заметил, что этот обычай все еще соблюдается на скачках, что, по его мнению, умаляет их зрелищность. Нам, правда, неизвестно, что было реализовано это распоряжение императора или правила соревнований остались неизменными. Также существовала другая, не менее интересная традиция, наблюдающаяся практически во всех античных играх. Как известно, победитель соревнований облачался в царственные одежды. Ему вручалась пальмовая или оливковая ветвь, символ счастья и мира, и корона или венец, символ царской власти, а значит, и символ его общения с Богом. Вспомним титул всех царей, помазанник Божий, ведь ритуал посвящения в царский сан требовал символического помазания, то есть орошения головы священным маслом, елеем, что означало божественную сущность царской власти и покровительство ей Бога. Вспомним теперь, как чествовали победителей Олимпийских игр в Древней Греции. Все та же оливковая ветвь, все тот же венок, правда, теперь из веток дуба, но ведь дуб – священное дерево у многих народов. Наши предки, например, верили, что именно огромный дуб по которому души мертвых взбираются на небо, служит мостом между миром мертвых и миром живых. Да и у греков дуб не был обойден вниманием. Отец всех богов Зевс по преданию из всех деревьев покровительствовал лишь дубу, и, говорят, даже иногда передавал через него свою волю в мир живых. Стоило лишь спросить у него совета, и дуб качанием своих ветвей отвечал молящимся. Очень часто победитель очередных игр освобождался от уплаты налогов, не подвергался судебным разбирательствам, а иногда благодарные сограждане просто-напросто ставили ему памятник. Так что же послужило такому повороту дел? Может быть, раз игры изначально служили ритуалом поклонения богам, то победивший в них автоматически переходил в разряд посланцев богов, становился, если не пророком, то, по крайней мере, святым в глазах соотечественников. Ведь кто, как не боги, выбирают себе своих жрецов во время жертвоприношений? Кто, как не они, таким замысловатым способом изъявляют свою волю? Наверное, именно поэтому победителя и облачали как царя. Этим демонстрировалась не случайность его победы, его божественное происхождение. Ну а кому в древности ставились памятники? Богам, героям, которым покровительствовали боги в силу их храбрости или родственных связей с богами или полубогами. Ну и некоторым, особенно прославившимся своими делами на благо государства, людям, таким как в Греции Перикл, возродивший и отстроивший Афины, спартанский царь, заметим, царь, то есть помазанник, Леонид, возглавивший небольшой отряд соединенных войск греческих государств при битве с персами у Фермопил и погибший там, прикрывая отход основных сил. Вот и все. Посмотрим, что в Риме. А то же самое. Опять-таки только императоры, причем лишь те, которые заслужили это право. Например, Гай Юлий Цезарь, укрепивший и расширивший империю, названный после смерти божественным, Октавиан Август, много сделавший для укрепления законности и правопорядка в стране, некоторые другие. Заметим попутно, что памятники правителям-деспотам, таким как, например, Нерон, не сохранились. Трудно поверить, что их уничтожило время. Другие-то остались в полном порядке. Также маловероятно, что они не были в свое время установлены. Это Нерон-то, страдавший манией величия и объявивший себя сыном Юпитера или Калигула, приказавший спилить головы со статуй богов в храмах и приделать свое изображение, не будут ставить себе памятники из застенчивости или из страха перед гневом богов. Значит, остается один вывод. После смерти императоров памятники были снесены. Кто же это сделал? Возможно, они не перенесли набегов варваров, но ведь сохранились все остальные памятники. Так почему же не повезло именно этим? Может быть, они были уничтожены последующими правителями, не желавшими видеть напоминания о прежних императорах? Вряд ли. Ведь наверняка первыми жертвами такой чистки должны были бы стать изображения наиболее популярных правителей, память о которых могла повредить нерадивым императорам. Но нет. Снимались памятники деспотам и самодурам, что кажется нам явным алогизмом. Значит, остается лишь один вывод. Сам народ валил незаслуженные монументы, как было с Нероном, после того, как вольный Рим сбросил его с трона, предпочтя генералу Гальбе, как было со многими другими. Сами римляне подтверждали право иметь памятник только тем людям, кто доказал покровительство им со стороны богов. Опять-таки подтверждается догадка о том, что игры-то были совсем не играми, а поклонением богам. Вот и верь теперь, что первая догадка всегда неправильна. Кстати, вспомним, кто по легенде основал Олимпийские игры. Геракл, любимец богов, взятый после смерти на Олимп. Ну что ж, это вполне вписывается в нашу теорию. А кто основатель гонок на колесницах? Тут сложнее. Как мы знаем, они были заимствованы римлянами у этрусков. А как они появились у тех? Обратимся к легендам. И мы опять и опять убеждаемся в божественном происхождении этих игр. Как видно из всего этого, религия, только религия двигала всем действием игр, заставляла правителей трепетать перед силой убеждения народа в божественной их природе. Но вернемся к самим гонкам. Что же происходило на арене после их завершения? Страсти накалялись до такой степени, что еще долгое время после конца игр на стадионе раздавались крики «Еще, еще, еще!», как говорится, «хлеба и зрелищ» — любимый лозунг римского плебса.